«Я вам не завидую», — сказал Насельроду на прощание. «Да», — согласился Горчаков, заглядывая в чернильницу, — «положение отчаянное. А я, как влюбленный нарцисс, буду любоваться своим отражением в чернилах, налитых сюда еще во времена Венского конгресса, ибо с тех пор они не менялись». Политический пигмей на цыпочках удалился. Немецкая страница дипломатии была перевернута. Открылась чистая, русская, патриотическая. Тютчев проводил Нессельроде злыми стихами. «Нет, карлик мой, трус беспримерный, ты как ни жмися, как ни трусь, своей душою маловерной не соблазнишь святую Русь». Горчаков поставил перед собой скромную задачу отомстить Австрии за ее поведение в Крымской войне, подготовить мир к уничтожению Парижского трактата и юридически закрепить наши границы на Амуре. Проавстрийская дворцовая партия навязала Горчакову барона Мейендорфа, чтобы князь взял его на пост товарища министра. Горчаков решил стародурам не уступать и вызвал венского прихлебателя к себе. «Я вам предлагаю быть послом в Лондоне». Таким образом он хотел изолировать Мейендорфа от венских влияний, но Мейендорф намекнул, что побережет здоровье от английской сырости, дабы дождаться, когда Горчаков сломает себе шею на антиавстрийской политике, а тогда оборона и сам займет его место. «В таком случае, — жестко ответил князь, — я обещаю вам следить за своим драгоценным здоровьем. Каждый год я стану отдыхать на лучших курортах Швейцарии, чтобы не доставить вам удовольствие плестись за моим траурным катафалком». И он пережил Мейендорфа на 20 лет. «Я не берусь соперничать с Альфонсом Доде, который, будучи секретарем герцога Морни, описал его в своем знаменитом романе «На боб», но критики этого романа говорят, что Морни умер не от приема возбуждающих снадобий, а был пронзен шпагою в самое непристойное место супругом той женщины, которую он имел неосторожность посетить. Для нас Морни интересен тем, что сразу же после Парижского конгресса он был направлен послом в Россию. Я не знаю другого такого французского дипломата, который бы оставил в русской литературе столько следов о себе, сколько герцог Морни. Именно по этой причине я и постараюсь быть предельно кратким. Морни вез в Россию винный погреб, который с трудом вылкал бы даже полк лихих изюмских гусар, коллекцию гобеленов и картинную галерею, способную составить филиал Лувра. На границе его ожидал курьер от Горчакова, а в одной деревне крестьяне встретили посла серенадой, в которой, по словам Морни, наверное, скрывали самые лучшие намерения. Всю его свиту из 120 человек разместили во дворце Воронцова-Дашкова на левом берегу Невы. При свидании с послом Горчаков показал Морни аметист в оправе из старинного серебра. «Этот талисман подарила мне ваша матушка, королева Гортензия, когда я еще начинающим дипломатом часто бывал ее гостем во Флоренции. Посол Парижа на берегах Невы. Что ж, это очень доброе предзнаменование будущего Европы». Морни был принят в Петергофе царем, который сказал ему: «Ваше присутствие означает конец того положения, какое не должно больше повторяться. Я никогда не забуду влияние, какое в ходе переговоров на Парижском конгрессе оказал в нашу пользу император Наполеон III. Граф Орлов сообщил мне также, что он не мог нахвалиться графом Валевским». Близилась коронация. Накануне ее Александр II с женой и детьми ездил в Гапсаль на купание. Гапсаль, нынешний город Хаапсалу, аристократический курорт Вестлянской губернии, издавна прославленный целебными грязями и купальнями. В эту поездку царь пригласил и Горчакова, чем очень растрогал пожилого человека. «Благодарю, государь, ведь я в Гапсале родился, когда мой батюшка командовал там пехотной дивизией». Императрица Мария Александровна, родом из Гессенского дома, была женщиной некрасивой и тихой, как амбарный мышонок. Она была глубоко несчастна из-за частых измен мужа, что не мешало ей с немецкой добропорядочностью регулярно поставлять клану Романовых все новых и новых отпусков. Однажды, идя от купальни, она тихонько сказала Горчакову: «Мой Сашка сейчас в таком добром расположении духа, что вы, князь, можете просить у него, что вам хочется, и ни в чем он вам не откажет». В поезде